Так, и в это время нас прервали. А по какой причине он не мог? Любая книга подается переноске. И зачем он надел рукавицы? Боялся, что в переплете книги может быть что-то наподобие яда, убившего Беренгара и Венанция? Какое-то тайное оружие, отравленное лезвие? Змея, предположил я. Скажи еще кит. Да ну, все это вздор. Этот яд, как мы видели, действует через рот. К тому же Северин не сказал, что не может принести книгу. Он сказал, что предпочел бы показать мне ее здесь. И надел рукавицы. В любом случае, мы теперь знаем, что эту книгу не берут голыми руками. И ты тоже, Бенци, имей это в виду, если найдешь ее, как надеешься. А сейчас, раз уж ты так услужлив, можешь мне помочь? Ступай в скрипторий и присматривай за Малахией. Не спускай с него глаз. «Будет сделано!» — ответствовал Бенций и удалился, как нам показалось, очень обрадованный полученным заданием. Мы не могли дольше держать двери запертыми. Комната наполнилась народом. Час трапезы только что миновал. По всей видимости, Бернард приступил к сбору своих людей для заседаний в Капитуле. «Здесь больше делать нечего», — сказал Вильгельм. «Новая идея пронзила мой мозг. А не мог ли убийца, — сказал я, — выкинуть книгу в окно, чтобы потом пройти на задворках больницы и подобрать ее?» Вильгельм с сомнением посмотрел на окна лаборатории. Судя по виду, герметично закрытые. «Что же, посмотрим», — сказал он. Мы вышли и осмотрели всю заднюю стену дома, почти вплотную соприкасавшуюся с крепостной стеной, но все же отстоявшую от нее, отчего на задах образовывался узкий проход. Вильгельм ступал очень осторожно, так как на этом пространстве снег, выпавший в предыдущие дни, был совершенно не тронут. Каждый наш шаг впечатывался в заледенелую, но хрупкую снежную корку, оставляя глубокие вмятины. Значит, если бы кто-нибудь прошел там до нас, следы остались бы столь же заметные. Следовательно, никто не проходил. Пришлось распрощаться и с больницей, и с моей малоудачной гипотезой. И, проходя вдоль огородов, я спросил Вильгельма, действительно ли он доверяет Бенцию. «Не вполне», — ответил он. «Но в любом случае мы не сказали ему ничего такого, чего бы он и без нас не знал. И вдобавок постарались сделать так, чтобы он боялся этой книги. Кроме того, отправляя его присматривать за Малахией, мы подразумеваем, что и за ним самим будет присматривать Малахия, который, несомненно, сейчас разыскивает эту книгу собственными силами. А Келлерь что искал? Скоро узнаем. Безусловно, ему было что-то очень нужно, причем немедленно. Это что-то должно было его спасти от некой ужасной опасности. Это что-то, известное Малахии. Иначе необъяснимо, почему Ремигий бросился к нему с такими отчаянными мольбами. Как бы то ни было, книга исчезла. И это самое невероятное, — сказал Вильгельм. Мы уже подходили вплотную к Капитулу. Если она там была, — продолжил он, — а Северин сказал, что она там была, значит, одно из двух, либо ее вынесли, либо она все еще там. «А поскольку ее там нет, значит, ее вынесли?» — заключил я. «Нигде не сказано, что этот же силлогизм нельзя построить на обратном малом термине. То есть так, поскольку все указывает на то, что книгу никто не выносил, значит, она все еще там». «Да, но ее там нет». «Минуточку. Мы утверждаем, что ее нет на основании того, что мы ее не нашли. Но, может быть, мы ее не нашли на основании того, что не увидели, а она там была?» «Но мы везде посмотрели». «Смотрели, но не видели. Или видели, но не увидели. Скажи, Адсон, как, по-твоему, Северин описывал эту книгу? Какими словами он пользовался?» «Он сказал, что нашел чужую книгу на греческом языке». «Нет». «Я вспомнил. Он сказал странную книгу. Северин был ученый человек, а ученому греческая книга не может показаться странной. Даже если этот ученый греческим не владеет, он хотя бы распознает алфавит. Ученый и арабскую книгу странной не назовет, даже если не знает арабского. И вдруг он замер с открытым ртом. «Стой! Что делала арабская книга у него в лаборатории?»